«Не может быть!» — прошептал снайпер, осторожно доставая из кармашка распоротой разгрузки бледно-синее яблоко, по бокам которого время от времени с легким треском пробегали маленькие молнии. Его нежный свет окутал ладони раненого и осветил растерянную улыбку на лице снайпера. «Еще один накопитель», — поинтересовался Фыф. «Тот самый, что спас наши тушки в каземате арсенала? Никак дармовой энергией подпитался и ожил». «Нет», — покачал головой Данила, — «это не накопитель. Это его билет домой». На экране горизонтальный термометр стал почти полностью зеленым. Датчик под ним медленно мигал. 91%, 92%, 93%. «До отключения системы остается 1 минута», — невозмутимо сообщил женский голос. 30 секунд, 15 секунд». Внезапно внутри устройства что-то затрещало, и все огоньки на панелях, бывшие до этого желтыми и зелеными, сменили цвет на красный. Почти сразу треск сменился на сиплый визг, словно внутри устройства кто-то душил крыса-собаку. И вдруг в нем что-то лопнуло с оглушительным звоном. Разом погасли лампочки и экраны, исчез свет, окутывающий паутину. Лишь граната, лежащая на ней, продолжала излучать золотой, почти солнечный свет, а внутри нее равномерно пульсировало темно-фиолетовое сердце цвета недооформившейся грозовой тучи. «Берите», — сказал снайпер, по-прежнему не выпуская из рук свое яблоко. — Вы заслужили. — Что заслужили? — недоуменно переспросил Фыф. — Знания. — Любые, какие попросите, — пояснил снайпер. — И они останутся в вашей голове навсегда. Только будьте осторожны и не просите многого. Ваш мозг может вместить гораздо меньше, чем вы думаете. Но разом выучить язык или стать профессором квантовой физики вполне реально. Настя подошла, откинула прозрачный колпак и бережно извлекла из чаши сверкающую гранату. «Так вот почему считыватель поставили именно здесь», — сказала она. «Думаешь, те, кто готовил этот бункер, знали, что никогда сюда не вернутся?» — задумчиво произнес Фыф. «Экстренное обучение для танкистов будущего?» «Думаю, да», — произнесла Настя, закрывая глаза и вытягивая вперед руку с зажатой в ней гранатой. «И думаю, эти знания в скором времени очень нам пригодятся». Голову девушки на долю секунды окутало легким нимбом, отчего ее волосы стали пышными, словно львиная грива, после чего она открыла глаза и улыбнулась. «Мозг не взорвался», — заботливо поинтересовался Фыф, принимая из рук Насти маленькое солнце, может, случайно, а может, и с умыслом созданное предками в форме древнего орудия смерти. «Не надейся», — хмыкнула девушка, — «свой побереги». Однако, несмотря на совет, Фыф держал в своей руке гранату несколько дольше. Особого ореола вокруг его головы Данила не заметил, но черепные швы мутанта заметно выделились, будто внутри его головы кто-то на короткое время включил мощный прожектор. «Хорошо вставила!» — крякнул мутант, передавая Даниле чуть поблекший накопитель. Но разведчик отрицательно покачал головой. «В одной древней книге сказано: «Во многой мудрости много печали», — произнес он. «Излишние знания погубили этот мир, потому мне хватит того, что у меня уже есть. К тому же девушки нашего друга, они гораздо нужнее. Иди, снайпер, спаси ее». И, взяв с ладони Фыфа сверкающий предмет, вложил его в руку снайпера. «Спасибо вам», — произнес с трудом пришелец из иного мира, то ли потому, что рана давала о себе знать, то ли еще по какой-то причине. «Я этого никогда не забуду». «Тебе спасибо», — ответил за всех Данила. «Выживи, ладно?» «Обязательно», — кивнул снайпер. «И если смогу, отправлю весточку». «Ты уж постарайся», — улыбнулся разведчик. «Сделаю все возможное», — в ответ улыбнулся снайпер, доставая из кармана пыльника свой КПК и протягивая его Даниле. Будете отсюда уходить, не забудь закрыть дверь. Подсоедини провод к ребристому порту. Введи код Кремль-2222 и нажми Enter. Запомнишь? Не вопрос, кивнул разведчик. Только скажи все-таки, как ты узнал про склады и про то, что на них хранится? И откуда у тебя в КПК карта с ключом от этого места? Теперь, наверное, можно? Можно, кивнул снайпер. Тот доктор и дал. Он лечил рабочих, которые строили этот бункер, и рассказал мне о нем. После окончания работы он ушел отсюда буквально за несколько дней до начала последней войны. Ему для путешествия между мирами не нужны никакие артефакты. Такие вот дела. Ну ладно, ребята, пойду я, пожалуй. Он повернулся к стене и осторожно протянул обожженную левую руку перед собой. Сквозь его пальцы, покрытые ожогами, нетерпеливо били маленькие молнии, но, похоже, сейчас снайпер не чувствовал боли. В такие моменты боль отступает перед наплывом иных, более сильных чувств. Он медленно опустил руку вниз. Бледно-синее яблоко зависло в воздухе. Воздух вокруг него сгустился, стал непрозрачным, похожим на мутное стекло. Постепенно от яблока, окутанного короной потрескивающих молний, вверх и вниз начала медленно расходиться едва заметная трещина. Со стороны это выглядело, словно странный предмет цвета неба продавливает пространство, а то прогибается внутрь и, не выдержав давления, рвется, как старая тряпка. — Погоди, снайпер! — произнесла Настя, уже успевшая куда-то сбегать. — Так и пойдешь в окровавленном пыльнике и с двумя пучками энергии в руках? Снайпер неуверенно обернулся. И улыбнулся вторично, увидев в руках девушки светлую толстовку с эмблемой радиационного пропеллера на капюшоне, рюкзак и почти новые джинсы, наверняка оставленные здесь кем-то из рабочих, в зоопарке забывшим переодеться и покинувшим это место в рабочей спецовке. Странно, что все это не истлело за два столетия, хотя предки, похоже, после своего ухода откачали воздух из склада через систему вентиляции и намертво законсервировали помещение. «Спасибо, Настя!» — сказал снайпер, снимая пыльник, местами задубевший от свернувшейся крови. «И правда, в моем мире не стоит светить такими вещами, как в прямом, так и в переносном смысле». Спутники помогли ему быстро переодеться, пока синее яблоко завершало свою работу. Фыв заботливо щелкнул рычажком иглы, выпуская воздух из груди снайпера, после чего застегнул на нем толстовку, а Данила помог пристроить на плечи рюкзак. «В рюкзаке твой ВСК-94, фляга с водой и 4 пачки патронов СП-6», — сказала Настя. «Это то, что смогла быстро найти». Там еще фотки какие-то и документы. Они не тяжелые, потом выбросишь, если не понадобится. — Спасибо, ребята, — повторил снайпер. — За все спасибо. Прощайте. Пространство от пола до потолка, разорванное синим яблоком, дрожало и грозило схлопнуться обратно. Но молнии, окутывающие странный предмет, словно электрические руки, держали края разрыва. Снайпер подошел к нему, взял в руку и шагнул вперед. Там, за краем Междумирья, Данила смог рассмотреть лишь черное небо, черную стену леса и полосу жухлой мертвой травы. Мир, как две капли воды, похожий на тот, из которого уходил снайпер. Во всяком случае, на первый взгляд. Но второго взгляда уже не случилось. Края пространства сошлись, за спиной снайпера со звуком резко захлопываемой двери. В том месте еще некоторое время повисела дымчатая полоса, за которой, словно пиявки в аквариуме, плавали трещины на штукатурке складской стены. Повисела и исчезла, словно и не было ничего, и не стоял здесь минуту назад снайпер, умеющий ходить между мирами. «Вот и все», — как-то потерянно произнес Фыв. «Одни мы остались». «И правда», — отозвалась Настя, — «куда теперь пойдем-то?» «Получается, ни у тебя теперь дома нет, ни у меня, ни у Данилы. С последним я не согласен». Фыв удивленно оглянулся на разведчика. «С чем ты не согласен?» «С тем, что у меня нет дома». Данила подошел к товарищам. Снайпер мне глаза открыл. Даже если ты потерял свой дом, всегда найдется способ его вернуть, особенно если он нуждается в твоей помощи. — А если не получится? — усомнился Фыф. — А если не получится, то что мешает завести себе новый? — улыбнулся Данила. — Есть у меня одна задумка. Поможете? Фыф с девушкой-киборгом переглянулись. — И что за задумка? — осторожно спросила Настя. Танк Т-010 оказался на удивление вместительным, хотя с виду несколько уступал размерами легендарному Т-90. Настя сноровисто вскрывала ящики своим танталовым клинком, а Данила с Фыфом таскали к ближайшему чуду российской военной мысли автоматы Калашникова со сбалансированной автоматикой, пистолеты Ярыгина, цинки с патронами, ящики с гранатами. Правда, частью штатного боекомплекта танка пришлось пожертвовать, а также сбросить дополнительные топливные баки, чтобы вместить в машину хотя бы часть того, что хотелось. «Ну и ладно», — сказал Фыф, утирая лапкой пот со лба. «До Кремля где-то 15 километров будет. Так я говорю, Насть». Девушка в это время что-то подсчитывала на КПК снайпера. «Я тебе не Яндекс», — проворчала она. «Сейчас, подожди, проложу маршрут». «Так, 14 с хвостиком». «Ага, 14 с хвостиком», — покладисто согласился Фыф. «Это очень существенная поправка, свидетельствующая о том, что если у танка с основными баками по шоссе запас хода 400 километров, то до Кремля мы точно доедем». Настя скривила презрительную физиономию и, не удостоив мутанта ответом, полезла в башенный люк танка, откуда вынырнула, словно декоративная чугунная рыбка из аквариума, и сообщила. «Ну, стволов напихали, прям не сесть, не встать». Короче, я еду на месте командира танка, тут хоть немного есть где развернуться. К тому же здесь управление огнем дублировано, и командир может вести огонь из всего комплекса вооружения, размещенного в башне. Так что кто-то пойдет водителем, а кто-то балластом. «Командовать парадом будет киборг-блондинка», — задумчиво произнес Фыф. «Чудны дела твои, великий атом». «Не понимаю, что ты имеешь против блондинок», — произнес Данила. «Ваши-то девушки, как я понял, сплошь лысые. Завидуешь, что ли? Или влюбился?» «Я?» — ужаснулся Фыф. «В эту железную леди с пикой в конечности?» «Как знать», — прищурился Данила. «Противоположности, говорят, притягиваются. Ты лучше скажи, кто танк поведет». «Похоже, мне придется», — вздохнул мутант. «А ты умеешь?» — поинтересовался разведчик. «Надо было не выпендриваться, а за окно подержаться хоть чуть-чуть», — позлорадствовал Фыф, получивший возможность отплатить Даниле той же монетой. «Глядишь, и ты бы танк водить научился». «Как, например, я или этот киборг женского пола, который, в отличие от тебя, не терялся. Может, и в целом извилин бы прибавилось, а то результат узкой специализации сказывается, знаешь ли». «Мне моей специализации хватает», — сказал Данила, похлопав ладонью по стволу корда. «Пойду-ка я его на башню присобачу. Там как раз, смотрю, установка имеется под пулемет». «Давай-давай, иди поближе к командиру», — усмехнулся Фыф. И со вздохом полез в водительский люк осваиваться.